и нет сомнения, что Тамара действовал через воеводу и от него получил отряд для поимки Мазепы. Вот почему он и в Гадяче сейчас же, после нашего ухода, бросился не к гетману, а к воеводе. Но Мазепа жив, его пощадили в этой резне. Смотрите, ни на одном трупе нет такой блестящей, роскошной одежды, какую носил посол Дорошенко. Да и спешный выезд Тамары убеждает меня тоже, что он жив. Но вместе с тем он доказывает и то, что Мазепу и не думали доставлять в Гадяч, а порешили сразу отправить в Москву. Тамара и бросился, вероятно, задержать его высылку, так как мое предсказание сулило ему всякие блага лишь при одном условии, чтобы и Мазепа был с ним. «Все твои думки совершенно правильны», — подтвердил мнение Марианны Андрей. «Только вот что. Коли Тамаре нужно было поторопиться, перейнять Мазепу, то ему следовало удариться сразу на московский шлях, а не делать крюка». «Об этом я и думала», — сказала Марианна. «Но, вероятно, какое-то обстоятельство задержало высылку дорошенковского посла. Либо он ранен был, и так сильно, что Хворова вести не решались, либо сам воевода хотел с него снять здесь, на месте, допрос. Во всяком случае, я убеждена, что Мазепа находится до сих пор в том же самом заточении, в какое он попал после этого разгрома. И заточение это должно быть, по-моему, где-то недалеко от этого кладбища. Вот потому и Тамара сюда отправился». «Так-то так, панна Полковникова», — заметил печально Андрей. «Но где искать его? Ведь он может быть и там, и там, и кругом. В какую же сторону бросится?» Все призадумались. Броситься наугад значило не только отдаться случайности, но потерять совершенно и этот центр, и остальных сотоварищей. «А вот что пока пришло мне в голову», — заговорила снова Марианна. «Ведь, наверное, от большого отряда конного остались какие-нибудь следы, куда он удалился. По этому направлению я и двинусь. А вам всем советую остаться здесь и подождать других наших команд. Даже послать 4 наших казаков на розыски их, а когда соберетесь все вместе, тогда и двинетесь отсюда же на 4 стороны поискать какого-либо хутора, либо укрепленного наскоро городища». Все согласились с мнением Марианны. Один только Андрей стал просить, чтобы она одна не ездила, и получил разрешение сопровождать ее. По обеим сторонам за прогалиной тянулся кустарник, достигавший вышиною почти человеческого роста, а потому при лунном освещении решительно не было возможности рассмотреть чьих-либо следов. Андрей с Марианной объехали кругом по опушке весь этот оазис, но и на окружности его не было ими замечено ничего. Удаляться при таких обстоятельствах вглубь было бы полным безрассудством. А потому Марианна, хотя и с крайними терпениями и досадой, но должна была подчиниться советам Андрея. Они возвратились снова к оставленному кладбищу и нашли своих товарищей безмятежно спящими подле трупов. Расседлав из путов своего коня, Марианна тоже прилегла, положивши голову на седло, чтобы хоть размять свои кости и дать некоторый отдых усталому телу. При утреннем солнечном свете вся команда принялась разыскивать следы неприятельской конницы. И сразу нашла их. Масса оттисков от копыт приближалась с севера к этому месту. Здесь же оттиски переходили уже в глубокие выбитые ямки и взрытые сплошные пространства. А потом с этого пункта направлялись уже другие, более покойные и слабые оттиски на восток, пролегая через кустарники, и виднелись еще и за ними, хотя и слабо. Теперь уже Марианна могла отправиться спокойно по приблизительно видному направлению. Времени она не теряла и двинулась вперед с Андреем, придерживаясь едва заметных следов. Вскоре, впрочем, они совершенно исчезли, и путники снова должны были отдаться на волю случая.